Песня астероидных поселенцев. Три поколения пройдут, захнычут правнуки толпой, и лишь затем я припаду к земле святой. О, крепость древней синевы, седого мрамора краса! О, цитадель, откуда мы взлетели в небеса! Откуда, словно кровь из ран, пролился ввысь народ ракет, дерзанием старинным зван и светом звезд согрет! Облегшись в сталь сильней сто крат, мы небосвод превозмогли, с тех пор орбиты все кружат сквозь дочерей земли. Земного притяжения дар утрачен нами, оттого не в силах мы принять удар или отразить его. Но в нас хранит маяк земли земную веру до конца. Лишиться сил тела могли, но не сердца.